Затем приходил его телохранитель с простыней, закутывал в нее тщедушное тело старика и уносил его в опочивальню. Именно эти 15 минут я и выбрал для исполнения своего темного замысла. Наметив место и время, я составил детальный план действий. Оставалось лишь выбрать исполнителя, а лучше двух во избежание нелепых случайностей. Тут у меня возникли трудности. Не с тем, что я не знал, кого выбрать, а с тем, что посвящение в свои планы других людей грозило немалым риском. В этом веке, так же, как и в далеком будущем, то, что я затеял, квалифицируется как преднамеренное убийство, осуществленное группой лиц по предварительному сговору, и влечет за собой очень суровое наказание. В этом времени даже еще более суровое, чем в будущем. Если поймают и докажут вину, то казнь однозначна. А казнить здесь, как я уже имел удовольствие видеть, любят с особым изыском и в назидание остальным, то бишь мучительно и кроваво. Поэтому я долго не мог ни на ком остановить свой выбор. Первым, о ком я подумал, был, конечно же, Эней. Он неболтлив и предан мне, что доказал уже не раз. Но вот беда, грек щепетилен в вопросах чести, и тайное убийство ляжет на его совесть тяжким грузом. Грузить его мне не хотелось, потому как всякий знает, груз рано или поздно сбрасывает и... В общем, Эней отпал сам собой. А следующей кандидатурой, способной провести подобную акцию, в моем списке шел Экзарм. Массагет нравственными болезнями не страдал, от слова совсем. Ему все равно, кого и как убивать. В лицо, в спину, один на один или все на одного. Однако с ним я испытывал трудности совсем иного порядка. И главное из них — это доверие. А не захочет ли он меня сдать? Все-таки я знаю его не так давно. А верность вообще не самая сильная черта массагетского народа. Они и вон, вождя сопротивления всей Бактрии с Питамена убили и выдали Александру. А ведь клялись сражаться вместе с ним против македонцев. Я тянул с решением до самого последнего момента, пока не осознал одну простую вещь. Чего я, собственно, мучаюсь? Ведь все равно, кроме Энея и Экзарма, поручить такое дело некому. Раз ломать совесть грека не хочется, то остается только один вариант — Экзарм. Конечно, у меня есть еще целая сотня правых пацанов, и половина из них уже сейчас готова убить за меня любого. Но это пока мест, на словах. На деле ребятки мои еще никого и никогда не убивали. А такое дело, как известно, требует, кроме отмороженной напрочь башки, еще и твердую опытную руку. Остановившись на Экзарме и помня урок с вольной грамотой, я не стал сгаляться в красноречии и объяснять ему причины, мол, почему и зачем мне надо это сделать, а просто сказал ему: «Есть человек, который мне сильно мешает. Его надо убить. Поможешь?» Массагет порадовал меня своим хладнокровием и спокойствием. Жестко посмотрев мне в глаза, он произнес уверенно и без затей: «Помогу. Отчего ж не помочь? Скажешь, кого?» Кивнув, я ответил, не отводя глаз: «Конечно, скажу, но не сейчас». Когда с местом и временем окончательно определились, то в помощь Массагету я выбрал Зенона. Почему его? Да потому что этот парень молчалив, словно немой, коренаст и крепок, подобно медведю, и верит в меня, как в настоящего сына Божьего. Сегодня утром после занятий я остановил его и скорее приказал, чем попросил: «Этой ночью мне понадобится твоя помощь». Зенон лишь чуть склонил голову, мол, приказывай, я готов. Тогда я показал взглядом на Массагета и добавил: «Поможешь Экзарму избавиться от мусора». По глазам парня я увидел, что тот понял меня правильно. На миг на его лице промелькнуло что-то вроде неуверенности. Я успел подумать, что в целях конспирации было бы лучше ограничиться только Экзармом и самому подстраховать его. Подумал и тут же прогнал эту мысль. Если я хочу добиться поставленной цели, то мне просто необходимо хоть кому-то доверять. Это простое сознание пронзило меня четким пониманием. Одному мне такую ношу не осилить. А раз так, то пробы на доверие лучше начать раньше, чем позже. Как бы там ни было, и Экзарм, и Зенон сейчас здесь и готовы выполнить мой приказ. Хоть пока и не совсем четко представляют, чего я от них потребую. Ничего, расскажу по дороге. Решив про себя, киваю им следовать за мной. От рынка пробираемся к юго-западной границе города. Там находится дом Аристамена. Это большой дом с атриумом, бассейном и садом. Такие размеры в центре Пергама невозможны. Там все скучно, дом на доме стоит. Поэтому богачи перебираются на окраины, где можно ни в чем себе не отказывать. Роскошный дом председателя окружен высоким забором из необработанных камней, а сразу за его землей начинается резкий подъем в горы. Это обстоятельство сильно облегчило нам слежку за домом. Оттуда, с нашего наблюдательного пункта, весь двор и сад как на ладони. Расположившись за раскидистым кустом акации, я взял под наблюдение атриум с бассейном и приготовился ждать. Экзарм и Зенон расположились рядом и затихли. Как только в общем движении возникла пауза, в моей голове тотчас же зароились сомнения и непрошенные мысли. «И вот скажи мне», — мгновенно заговорил во мне тот гуманист, каким я когда-то был. «Как ты дошел до жизни такой? Приличный, законопослушный, образованный, а собираешься убить человека, как простой уголовник? Куда подевались твои принципы? Убить человека ради денег? Это же подло!» Если честно, то подобные мысли не дают мне покоя с того самого дня, как я решил, что убийство Аристамена — единственный реальный выход из создавшейся ситуации. Правда, тут мое второе «я» немного грешит против истины. Деньги, конечно, важны. Они мне не за красивые глаза достались. Но дело не только в них. Деньги и землю можно было бы и отдать. Не на угле и кирпичах, так на чем-нибудь другом заработал. Я в этом уверен. Тут дело в другом. Как я уже говорил, приближается роковой рубеж, когда своим вмешательством я могу изменить ход истории. Но для этого мне нужен пусть и небольшой, но рычаг. Рычаг в виде хорошо тренированного, высокомобильного конного отряда, численностью хотя бы 500 сабель. Та сотня пацанов, что тренируется у меня в поместье, по моей задумке, это костяк будущего войска. А еще 1500 всадников будут нужны мне уже на следующий год. Как я смогу их набрать в городе, где власть настроена ко мне крайне враждебно? Те люди, что хотят отобрать у меня землю, никогда не позволят мне нанимать воинов в Пергаме, да еще против Антигона. Вот вторая и, пожалуй, главная проблема, толкнувшая меня на принятие сегодняшнего решения. Необходимо сменить власть в городе. Как сделать это быстро и без крови? Задался я тогда вопросом, и ответ пришел сам собой. Совсем без крови не получится. Это не сказка. Местная демократия — всего лишь фиговый листок для прикрытия. А на деле никто власть без боя не отдаст. Пока я думал над этой задачей, а мои парни вместе с Гурушем следили за высшей чиновничьей троицей города, я подолгу беседовал со старшим братом мамочки, узнавая все тонкости внутренней городской политики. Со слов Шираза получалось, что в Пергаме всем рулят 4 фамильных клана. Первый — Торсиды со своим старейшим представителем Аристаменом. Он является архонтом, выбранным главой города, и председателем Ариапага, совета 36 лучших людей города, высшего законодательного органа. Второй — Палеаркеты, во главе со стратегом Никанором. Третий — Бурсиды и глава казначей Эвит. Последняя фамилия из списка — это потомки Фарнакида со старейшиной Ишеразом. Эти 4 клана представляли большинство в Ариапаге, порядка 24 мест из 36. Остальные 12 мест делили прочие богатеи города, но так как они были неорганизованы для единого отпора, то им приходилось принимать те решения, что спускали им правящие кланы. Если, конечно, те могли договориться между собой, а вот ежели нет, то в этом случае голоса независимых сразу же прибавляли в весе и в цене. На сегодняшний день 3 клана — Торсиды, Палеаркеты и Бурсиды — держались вместе и во всем потакали нынешнему архонту Аристамену. Так сказать, шли в фарватере одной политики, представляемой Аристаменом, изучавшей до банальности просто — держаться за Антигона. Со дня приезда того в город Аристамен так ловко подлизался к всемогущему сатрапу, что стал его верной рукой в Пергаме. Это, в свою очередь, означало, что пока сатрапом в Малой Азии стоит Антигон, сбросить Аристамена с поста архонта и председателя Ариапага легальным путем невозможно. Это понимали все члены Совета 36, Ариапага. И потому благоразумно предпочли не высовываться и проявить лояльность. Так что завтрашнее рассмотрение иска Аристамена к Барсине смотрелось просто фикцией со 100% проигрышем мамочки. Вступить в конфликт с председателем из-за чужого имущества никто не захочет, особенно осознавая бесполезность и небезопасность подобного шага. Чтобы изменить такой политический расклад, пришел я к однозначному выводу, нужно в первую очередь нарушить противоестественное единство 3 кланов. Не может быть, чтобы между ними не было противоречий, В банке с пауками такого не бывает. Надо только эти противоречия найти. И вот месяц слежки принес свои результаты. Моим парням удалось кое-что нарыть. И на Эвита, и на Никанора. Но сначала надо было выбить из-под этой троицы краеугольный сдерживающий камень, Аристамена. Именно он цементировал союз трех господствующих кланов. Поскольку стоящая за ним мощная фигура Антигона наполняла его уж слишком большой силой. Без устранения нынешнего председателя расшатать и поменять власть в городе не представлялось возможным. Свет полной луны освещает двор дома не хуже яркого фонаря, и из своего укрытия я отлично вижу вышедшего из дома Аристамена. Вот он скинул гематий на руки стоящему за спиной рабу и, медленно держась за поручень, сошел в воду бассейна. Оттуда он махнул рабу, мол, свободен. В эти минуты старик любил полное одиночество. Темная фигура раба скрылась в доме, и я подаю знак Экзарму и Зенону. Их головы тут же склоняются ко мне вплотную. Сейчас приберетесь в дом и аккуратно подержите старика под водой, пока он не захлебнется. Говорю шепотом, показывая на лежащего в воде Аристамена. Еще раз повторяю. Крайне важно, чтобы все прошло тихо, без криков и шума, и, по возможности, без синяков на теле. Внимательно прохожусь взглядом по их лицам. Вам все понятно? Получаю от обоих молчаливые кивки, и, удовлетворившись этим, даю команду. Тогда пошли. Времени в обрез. Оба почти бесшумно скользнули в темноту зарослей, а я вцепился взглядом в освещенный луной забор. Через несколько мгновений вижу, как две неотличимые друг от друга темные фигуры отделились от темноты, и одна из них присела на корточки, прислонившись спиной к каменной кладке. Так, это Зенон. Определяя его по порядку действий. Преодоление препятствий отрабатывалось не раз. Я особо упирал на то, что более тяжелого Экзарма требовалось закинуть наверх первым, дабы он смог втащить туда Зенона. Выдержать вес Массагета как подножка парень мог без труда, а вот втащить его тяжелую тушу наверх — вряд ли. Две темные фигуры проделали упражнение четко, как на тренировке. Нога Экзарма наступила на подставленные ладони Зенона, и тот резким толчком подбросил товарища, помогая дотянуться до верхушки забора. Еще мгновение, я вижу Массагета уже наверху. Перевалившись через забор, он протягивает руку и затаскивает парня к себе наверх. Оттуда они мягко и бесшумно соскальзывают на другую сторону, в сад, и снова появляются в зоне моей видимости, только выходящими в круг света перед бассейном. Осторожно ступая босыми ногами по мраморным плитам, они подкрадываются к ничего не подозревающему Аристамену. Тот, прикрыв глаза, нежится в бассейне. И то ли слух, то ли звериное чутье в последний момент ему вдруг подсказывают, что-то не так. В свете луны мне хорошо видно, как скидывается вверх его бледное лицо, но поздно. Могучие руки Экзарма уже надавили ему на голову, топя и не давая вырваться на поверхность. Тело Аристамена отчаянно забилось в руках Массагета, но Зенон тут же спрыгнул в воду, блокируя ему ноги и не давая барахтаньям поднять шум. Старик продержался под водой недолго, но все равно эта минута показалась мне вечностью. Наконец, мои посланники смерти отпустили утопленника, и Зенон вылез из воды. Оглядевшись по сторонам, они так же бесшумно, как и пришли, исчезли в темноте садовых деревьев, а на поверхность бассейна всплыл труп Аристамена. То, что он мертв, мне видно уже потому, как плавает тело. Оно медленно кружится в воде лицом вниз и раскинув руки в разные стороны. Живые так себя не ведут, особенно когда в их легких совсем нет воздуха. Не покидая свой наблюдательный пункт, и для верности жду еще несколько минут, пока к бассейну не выходит телохранитель. Завидев лежащего в воде господина, тот с криком кидается к нему и пытается вытащить его на сушу. Ему это плохо удается, но на крик сбегаются другие рабы и домочадцы. Плавающее тело, наконец, выволакивают на плиты двора и пытаются как-то реанимировать, но уже через мгновение застывают над ним скорбно остолбеневшими фигурами. Вот теперь у меня уже нет никаких сомнений, Аристамен мертв, и пришла пора приступать к следующей фазе задуманного плана. Глава 23. Сатрапия Гелеспонтская Фригия. Город Пергам. Середина июля 319 года до нашей эры. Звуки наших шагов гулко отдаются под сводами здания Ареопага. За спиной остались три ряда дорических колонн, а впереди высокая арка, ведущая непосредственно в зал совета. Впереди меня переваливается с ноги на ногу грузная фигура Шираза, и, несмотря на его возраст и вес, я едва поспеваю за ним. Позади дядя Мирван, мой сводный брат Фарнабас и еще какой-то родственник. Я не разобрал, кто. Все они составляют верхушку клана Фарнакидов, входящую в совет 36 или Ариапаг Пергама. Меня взяли в качестве помощника и писца для почтенного Шираза. Такое дозволялось правилами Ариапага. Сегодня важный день в жизни города. Выборы нового архонта и председателя совета. Вместе с ним, согласно традиции, избирается и новое исполнительное правительство города. Оно, кроме главы архонта, состоит всего из двух членов – стратега, военного министра и казначея, то бишь министра финансов и главы налогового ведомства. Заходим в поднимающийся амфитеатром зал и проходим на свои места. Я вижу, что мы последние. Все фракции сего почтенного собрания уже на местах, и разделение на кланы видно четко по секторам. Навскидку, наибольшее количество депутатов у экс-стратега Никанора. Пересчитываю глазами его сторонников и нахожу ровно 9 депутатов. Веду взглядом дальше. У Аномарха, племянника покойного Аристамена, 7. Рядом с Эвитом плотной группой сидят 6. А дальше, более вольготно, расположились независимые. Их 9. Всего вместе с нами получается 36. Эта цифра считается священной и не меняется уже почти целое столетие. У нас меньше всех. Подтверждаю про себя то, что я и так знал. Всего 5 депутатов. У полиаркетов самое большое число сторонников, и это неудивительно. Шансы на победу Никанора, как считает большинство, наиболее предпочтительные. Почему? Да потому что за поддержку на прошлых выборах покойный Аристамен обещал Никанору, что тот станет следующим председателем. Договорничок. Значит, клан Торсидов проголосует за Никанора. А за это их нынешний глава Аномарх получит должность стратега. Ну а Эвит? То тоже проголосует за Никанора. Тогда ему оставят его прежнюю казначейскую должность. Таков расклад. И ни для кого он не секрет. Так же, как и то, что нам, то есть клану Фарнакидов, не хватит сил этому помешать. Даже если с нами проголосуют все независимые. Так думает Никанор, так думает Аномарх, племянник покойного Аристамена, занявший место дяди в совете. И так думают депутаты из их кланов, потому как считают, что Эвит и его люди отдадут им свои голоса. Их уверенность непоколебима, поскольку мало кто знает о нашей вчерашней встрече с казначеем Эвитом и о всех тех переговорах, что мы с Мемноном и Ширазом провели за последний месяц. Да, мы провели, можно сказать, титаническую работу, результат которой пока еще невозможно оценить в полной мере. Сегодня мы увидим, насколько плодотворны были наши труды вообще, и самое главное, насколько результативной была наша вчерашняя встреча с казначеем Эвитом. Мы приехали в его поместье уже во второй половине дня. Я, Шираз и Мемнон. Я, потому что являюсь негласным идейным вдохновителем и творческим мотором всего предприятия, Шираз — его официальное лицо. Без него с нами никто даже разговаривать не будет. Ну а Мемнон у нас за секретаря и бухгалтера одновременно. Без четкой финансовой базы какие переговоры? Нас не ждали, но и увиливать от встречи казначей не стал. Встретивший нас у ворот слуга почтительно провел в приемную залу, где я стоял на попечении 2 дворовых рабынь. Те устроили нас на расставленных шезлонгах и предложили взрослым разбавленного вина, а мне сладкой воды с медом. В лучших традициях здешних понятий Эвит заставил нас изрядно потомиться в ожидании. Мы уже осушили свои бокалы, прежде чем он вошел в зал. Закутанный в парадный гематий, он вежливым полупоклоном поприветствовал Шираза и прошелся взглядом по моему лицу и Мемнону, как по пустому месту. Шираз ответил хозяину должным приветствием, но мы, как пустое место, просто промолчали. Примостившись на лежаке напротив Шираза, Эвит принял от рабыни чашу с вином, но прежде чем отпить, вопросительно взглянул на гостя. «Итак, почтеннейший Шираз, что привело тебя ко мне?» Изобразив радушную улыбку, тот знак полной искренности, прижал обе ладони к сердцу. «Ты не поверишь, Эвит, но я здесь, в твоем доме, лишь для того, чтобы уберечь тебя от грозящей опасности». Эти слова ничуть не напугали хозяина, но он все же удивленно развел руками. «О чем ты говоришь, раз? Какая опасность может грозить мне в стенах родного города?» Вместо ответа Шираз молча уставился на хозяина дома проницательным взглядом. Мол, я все понимаю, можешь ничего не говорить. Неплохо. Мысленно оценил я тогда умение своего родственника вести беседу. Эта многозначительная пауза должна заставить Эвита засомневаться и занервничать. Промолчав даже больше, чем требовалось, Шираз, наконец, словно бы неохотно произнес. «Я говорю о тех вещах, что очень сильно компрометируют тебя, Эвит. Например, о фибуле с рубином, что ныне красуется на гетере Алтеи, о золотом кольце с изумрудом, коим недавно хвасталась твоя жена, и о том новом доме, что недавно купил твой племянник Комий». Лицо хозяина слегка мрачилось, но выдержку он не потерял. «Не понимаю, как то, о чем ты говоришь, может мне навредить или, того хуже, угрожать. Мало ли грязных сплетен ходит по городу. Я занятой человек, и у меня нет времени выслушивать всякую ерунду. Что там купил племянник или какая-то Алтея, меня не касается. Это их личные дела, как и любого гражданина Пергама». Пока все шло точно по моему сценарию, словно боевит тоже его читал и запомнил так же хорошо, как и Шираз. Мы пришли в дом казначея, дабы припугнуть его тем безостенчивым казнократством, что он позволил себе в последнее время. Мои шпионы проследили все эти покупки, а связать траты на них с поступающими в городскую казну деньгами оказалось совсем нетрудно. Деньги собирались со всех горожан, как дополнительный налог на оборону. Но все знали, что они шли на наем и вооружение тех 2000 воинов, что безвременно почивший председатель обещал послать войско Антигона. Их воинский лагерь стоял совсем недалеко от нашего поместья. Едва я получил донесение о тратах господина казначея, то первым делом сравнил вооружение того, что имелось в лагере, с тем, что красовалось в тех отчетах, кое смог предоставить мне Шираз. Разница впечатлила, и тогда я довольно усмехнулся. «Ну что, господин казначей, вот вы и приплыли». А в тот вечер в доме Эвита роль обвинителя мы предоставили Ширазу, и тот, надо сказать, делал это не без удовольствия. «Конечно, многоуважаемый Эвит», — продолжал он, не торопясь, явно наслаждаясь моментом. «Расходы гражданина Пергама — это всегда личное дело гражданина, за исключением тех случаев, когда тот путает государственные деньги со своими личными». Казначей тут же разразился наигранным возмущением. «А что это ты намекаешь, уважаемый Шираз?» Он прошелся по нам гневным взглядом, на что Шираз ответил невозмутимой улыбкой. «Ну что ты, уважаемый Эвит? Никаких намеков. Я только хочу, чтобы ты взглянул вот на этот документ». Он развернул свиток, но вместо того, чтобы передать его хозяину дома, начал читать. «Из казны города Пергама на вооружение 300 гоплитов выделено 7,5 талантов золота или 450 мин серебра или 11250 коринфских тетрадрахм». Он поднял голову и обвел всех взглядом, словно бы спрашивая, до всех ли дошла значимость названной суммы. Выдержав непродолжительную паузу, он продолжил тем же монотонным голосом. «На вооружение 1700 флангитов город выдал 18 талантов золотом или...» Не выдержав, Эвит оборвал гостя. «Ну хватит! Я и сам знаю, сколько и на что дал город. Зачем ты мне все это перечисляешь?» Все так же невозмутимо Шираз поднял на него взгляд. «А ты не догадываешься?» В его голосе прорезались угрожающие нотки. «Пояснить?» «Да уж, поясни, поясни!» Эвит вскочил с кушетки и нервно заходил из стороны в сторону. «А то ведь в твоих словах мне слышится какой-то скрытый смысл. Неужто ты угрожаешь мне, Шираз? В моем собственном доме?» «Да упаси меня, боги!» Шираз склонил голову в сторону домашнего алтаря. «Какие угрозы? Я лишь говорю о том, что если какой-нибудь гражданин Пергама захочет поехать в военный лагерь, то, к своему удивлению, вместо 300 гоплитов он обнаружит там всего сотню. Представляешь?» Теперь голос Шираза наполнился откровенной язвительностью. «Какая простая и незамысловатая схема! Вооружение флангит обходится в 60 драхм, а гоплитов — 150. Давайте-ка посчитаем. Если вооружение 200 гоплитов заменить на вооружение такого же количества флангитов, то можно положить в карман аж 18 тысяч драхм серебром или целых 3 таланта золотом. А это ведь почти 1/8 часть всех средств, что собрал город на войско для Антигона». Он вдруг резко вцепился жестким взглядом в глаза казначея. «Не находишь, что это многовато даже для тебя, Эвит?» Выдержав взгляд гостя, Эвит вдруг растянул рот в нагловатой усмешке. «И что?» Он с показным спокойствием плюхнулся обратно на свой лежак. «Предположим, в твоих словах, Шираз, не все ложь. Ну и что? Что ты сделаешь? Твои обвинения еще надо доказать. А совет не одобрит расследование против меня. Сейчас Никанору слишком нужен мой голос в Ариапаге». На этот выпад Шираз ничего не ответил, а на его лице появилось выражение легкой растерянности. Уверенность казначея в своей безнаказанности смутила его настолько, что несколько потерялся. Мы рассчитывали, что страх разоблачения напугает Эвита, и весь наш дальнейший разговор строился именно на этом. Теперь же, когда главный козырь оказался битым, Шираз не мог отыскать ничего, что можно было бы противопоставить наглой самонадеянности хозяина дома. Заметив это, Эвит еще больше разошелся. «Мне даже жаль тебя, Шираз. Сколько усилий ты потратил, чтобы раскопать эту грязь на меня, и все напрасно. Никто в совете не поддержит тебя, и все твои обвинения рассыпятся как прах, а я запомню». Упиваясь замешательством гостя, его рот растянулся в зловещей самодовольной ухмылке. Я понял, что нашему обвинителю срочно требуется поддержка. Долго не думая, я выдал то, что интуитивно пришло мне на ум в тот момент. «Ты прав, Эвит. Сегодня ты недосягаем, это правда. Но умный человек всегда думает на ход вперед. Ты подумал, что будет завтра, когда выбор закончится?» Взгляды всех присутствующих в зале тут же устремились на меня. Эвит с какой-то пренебрежительной миной, мол, неужто этот малец уже научился разговаривать? А Мемнон и Шираз почти с надеждой, что я смогу вытянуть это, как им уже начало казаться, безнадежно провальное дело. Не тушуясь от столь пристального внимания, я продолжил свою мысль. Председателем Ариапага станет Никанор, стратегом Аномарх, а казначеем останешься ты, уважаемый Эвит. Дождавшись самодовольного кивка от хозяина дома, добавляю капельку дегтя в бочку меда. А еще останется наше обвинение, пусть и не поддержанное Ариапагом. Когда я произнес эту мысль вслух, то уже сказанное Ширазом приобрело новый смысл, и вид его мгновенно осознал. Я это понял по его враз помрачневшему лицу и тут же добавил ему яда сомнений. «Думаешь, твои нынешние друзья не дадут ему вторую жизнь? Не придет им в голову, что таким образом они смогут легко избавиться от тебя? А что? После выборов ты лично им будешь уже не нужен, а вот твой пост всегда в цене. Подумай, разве Никанор упустит такой прекрасный повод не просто убрать конкурента с поста казначея, но и, осудив, отобрать у тебя все имущество? Нет, не упустит, и Аномарх его поддержит. Потому как один жаден до неприличия, а второму в наследство от дяди остались лишь долги. Тогда я сразу увидел, что мои слова попали в цель. Эвит не доверял своим временным союзникам и ждал от них подвоха в любой момент. По его лицу пробежала тень, словно он действительно представил себе всю картину в лицах. Его рот, скривившись, непроизвольно прошептал. «Твари!» Прочувствовав момент, тут же подключился и Шараз. «Только в критических ситуациях можно узнать, кто твой друг, а кто...» Он многозначительно усмехнулся. «И потому, повторю, мы тебе не враги, Эвит». Совладав с эмоциями, казначей зыркнул на нас затравленно непонимающим взглядом. «Так чего же вы хотите?» Своим вопросом он выдал свой страх, и к Ширазу вновь вернулась уверенность. «Проголосуй за меня на завтрашнем заседании Ариапага». Дело из плоскости эмоций перешло в плоскость торговли, что сразу же успокоило хозяина дома. Он даже расслабленно вытянулся на лежаке. В мутных водах закулисной торговли он чувствовал себя как рыба в воде. «Какой мне прок от этого?» Эвит выдал самую суть проблемы. «Тебе все равно не выиграть. Я лишь окончательно рассорюсь с Никанором и Аномархом. Зачем мне это?» Это была почти победа. Осталось лишь дожать казначея, что Шираз тут же и сделал. «Ты ведь не один такой, уважаемый Эвит, к кому мы наведались за последнюю неделю. Полиаркеты и Торсиды многим в Пергаме уже поперек горла. Так что если твои люди проголосуют за меня, то большинство независимых сделают то же самое. Он бросил на казначея жесткий взгляд. «А насчет того, зачем тебе это?» «Так тут сам подумай. После выборов Никанору и Аномарху ты будешь не нужен. А вот мне без твоей поддержки на посту председателя не удержаться. Потому и про грехи твои вспоминать мне смысла не будет никакого. Вот и смекай, с кем тебе будет сподручнее городом управлять». Это было уже предложение, и Вит серьезно задумался. Его покрывшийся морщинами лоб говорил о том, что подсчет «за» и «против» в его голове идет нешуточный. Наконец он понял взгляд и задал вопрос. «А что на это скажет Антигон?» Вместо ответа Шираз повернулся ко мне, словно бы переадресовывая сомнения казначея. Я понял это так. Не только Эвиту, но и самому Ширазу интересно было бы узнать, а как отреагирует Антигон на смену власти в Пергаме. Вслед за этими двумя Мемнон тоже уставился на меня вопросительно заинтересованным взглядом, и тогда я произнес: «Антигону очень скоро станет не до нас». Все трое продолжили сверлить меня вопросительными взглядами, и я добавил: «Через несколько месяцев умрет наместник Македонии и регент Антипатр. Так что здесь такая карусель завертится, что...» «Откуда ты знаешь?» Оборвал меня на полуслове Эвит. И тут я внезапно решил, что пришло время открыть миру тайну моего общения с тенью великого Александра. «Пусть слух об этом начнет расползаться по миру», — подумал я. «Уже пора. Поддержка великого отца мне будет сейчас на руку». Нахмурив брови, я постарался, чтобы мои слова прозвучали как можно жестче. Это сказал мне мой отец, его неуспокоившаяся душа. С самого дня смерти отец не оставляет меня и ведет по жизни своими советами. Я даже чуть не вернул про то, что отец выбрал меня своим наследником и готовит меня к великому царствованию, но вовремя удержался. Об этом пока рано упоминать. Оборвал я чуть не слетевшее с языка слово. Иначе добрая тетушка Роксана да бабуля Олимпиада тут же или убийцу подошлют, или отравить попытаются. К моему удивлению, вопросов после этого не последовало. По слегка очумелым лицам всех троих я прочел, что они пока не знают, как реагировать на мои слова. Но само общение с умершим сомнений у них не вызвало. Более того, это, казалось бы, самое нелепое объяснение, только усилило смысл сказанного. «А что ты хотел?» — мысленно сиронизировал я тогда. «Эти люди верят в молнии Зевса и царство Аида. Так почему бы им не верить в общение с мертвыми?» На этом разговор тогда не закончился. Но все остальное было уже попытками вытащить из меня детали общения с отцом и разбором мелочей нашего возможного договора. В главном же Эвит согласился, хотя так и не признал этого до самого конца встречи. Поэтому сейчас, глядя на сидящих справа депутатов от клана Бурсидов и на их главу Эвита, я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, как они проголосуют. Перевожу взгляд на трибуну председателя. Она пуста. Но собрание ведет старейший депутат Ареопага Клеон. В белой гематии, с длинной седой бородой и седыми взъерошенными прядями. Он напоминает мне старика Хоттабыча из старого советского фильма. Вот он поднял руку, и наполненный гулом голосов зал затих. «Сегодня у нас только одно, но очень важное дело — выбор Архонта!» Прохрипел седой старик и, оглядев зал, добавил: «Кандидатура на сей наиважнейший пост только одна. Это достопочтенный Никанор». Под ленивый шелест аплодисментов поднялся Никанор и поклонился почтенному собранию. Хлопки смолкли, и он уже собрался опуститься на свое место, как наступившую тишину нарушил выкрик Фарнабаза: «Клан Фарнакидов отказывает в доверии Никанору и выдвигает на пост председателя достопочтенного Шираза, сына Артабаза!» Громко на весь зал прокричал мой сводный братец. Все члены почтенного собрания разом повернулись в нашу сторону, и десятки глаз с любопытством уставились на нас. Интерес был нешуточный, ведь слова Фарнабаза, по сути, равнялись объявлению войны клану Полиаркетов, что в настоящих условиях, по мнению большинства, выглядело как самоубийство. Единственное, кто остался невозмутим, это седой Хоттабыч на месте председателя. Перещурив подслеповатые глаза, он глянул в сторону Фарнабаза и объявил: «На пост председателя Ареопага выдвинута еще одна кандидатура. Это достопочтимый Шираз, сын Артабаза». Откашлявшись, он бухнул молоточком в медный гонг и объявил: Первым голосуем за достопочтенного Никанора, сына Полиаркета. Кто за, прошу поднять руки». Тут же вскинулись руки всех сидящих вокруг Никанора. Следом за ними проголосовали «за» и члены клана Торсидов. В рядах независимых прошло какое-то движение. Из общего числа поднялась только одна рука. В этот момент глаза всех проголосовавших «за» невольно стремились в сторону Эвита и его клана. В каждом из них читалось недоумение, перемешанное с возмущенным непониманием. «Вы что делаете?» Казалось бы, безмолвно кричали они. «Одумайтесь!» Побледневший Никанор замер, как каменный стукан, а вот более молодой глава Торсидов не выдержал. «Ты хорошо подумал, Эвит?» Бросил он через весь зал казначею. «Мы не прощаем предательство!» Эвит демонстративно отвернулся, показывая, что не реагирует на угрозы. А вместо него вновь вскочил Фарнабас. «Достопочтимый Клеон!» С поклоном обратился он к седому Хаттабычу. «Я протестую против неподобающего поведения достопочтенного аномарха!» Это возымело действие. Исполняющий обязанности председателя сурово глянул на молодого главу Торсидов из-под кустистых бровей. «Членам Ариапага не следует опускаться до угроз. Это неприемлемо!» Сделав выговор аномарху, он торжественно и вслух пересчитал поднятые руки. «Одна, две, 17!» Закончил он и тут же объявил голосование по другой кандидатуре. «Голосуем за достопочтенного Шираза, сына Артабаса. Кто за, прошу поднять руки». Все, кто умел считать до 36, уже прикинули, что 17 голосов недостаточно для победы Никанора, но еще не гарантирует победу Шираза, ведь могут быть воздержавшиеся. Поэтому все дружно закрутили головами, подсчитывая поднятые руки. Я не стал исключением и тоже вскакиваю, чтобы лучше видеть. Первое, что я вижу, это поднятая рука Эвита, и с облегчением выдыхаю. Уже что-то. Быстро перевожу взгляд в сторону независимых депутатов, понимая, что одного клана Эвита для победы недостаточно. Вместе с кланом Бурсидов у нас только 11 голосов, поэтому нам нужны почти все независимые депутаты. Встречаюсь глазами с одним из них. Тифтам. Сразу узнаю депутата. Любитель игры в кости. Его долги мы выкупили у игорного дома, так что деваться ему некуда. И точно, словно подстегнутый моим взглядом Тифтам поднимает правую руку. Еще один депутат. С этим проще. Он сам ненавидит Никанора и подгадить ему посчитал своим долгом. Мой взгляд идет от одного депутата к другому. Всех их мы посетили за последний месяц, и у каждого нашли слабое место. Кому подарили бесценного нисейского жеребца, кому юную фракийскую невольницу, а кому и просто отсыпали серебра. От денег и подарков никто не отказался, но вот выполнят ли они обещания? Прощупываю глазами каждого депутата по очереди, словно бы напоминая о взятых деньгах и обязательствах. Из 9 независимых быстро подсчитываю про себя. Один проголосовал за Никанора, значит, из оставшихся 8 нам нужны 7. Мой взгляд останавливается на Клите, который отводит глаза и старательно прячет руки. «Ах ты, гнида!» Крою его про себя. «Как деньги брать, руки у тебя на месте, а как голосовать, так ты на попятный». К счастью, кроме Клита, никто отыграть назад не решился, и 7 из 8 подняли руки за Шираза. Это на 1 голос больше, чем у Никанора, а значит... Голос седого Хаттабыча как раз и возвещает об этом. 18 голосов за достопочтенного Шираза и 17 за достопочтенного Никанора. Достопочтенный Клит не отдал свой голос никому из претендентов. Он поднял голову и, обведя взглядом собрание, четко и громко произнес. Большинством депутатов, председателем Ариапага Пергама, избран достопочтенный Шираз. Глава 24. Сатрапия Гелеспонтская Фригия. Город Пергам. Начало июня 318 года до нашей эры. От поворота дороги, закрытой рощей раскидистых деревьев, показались носилки и группа всадников. Еще нельзя различить лиц, но я и так знаю. Всадник в шлеме с пышным плюмажем, что едет впереди всей кавалькады, это Эвмен. А опущенный балдахин носилок скрывает от палящего солнца мою обожаемую мамочку. Повернувшись к ней, киваю на стоящую кромке леса сотни. «Прикажи строиться!» Надо встретить гостей со всей торжественностью». Развернув своего мерина, Эней пустил его сходу в галоп, и уже через пару мгновений до меня долетел надрывный звук трубы, призывающий к построению. Глядя на равняющиеся ряды всадников, я подумал о том, что прошедший год потрачен не зря, и мои сегодняшние возможности сильно отличаются от того, что было еще совсем недавно. Эти большие изменения в политической и военной жизни коснулись не только меня и Пергама, но и всей македонской державы. Как я и предсказывал, в конце прошлого года бессменный наместник Македонии отошел в мир иной. Это событие уже само по себе могло привести к немалым потрясениям, но старик Антипатр еще и подлил масло в огонь. В своем завещании он передал власть Македонии не старшему сыну Кассандру, а своему старому другу и соратнику Полиперхону. Кассандра, естественно, такое завещание не устроила, и он немедленно поднял мятеж. В этой расколовшей Элладу борьбе Полиперхона поддержали мать и вдова великого Александра. А на сторону Кассандра встала Эвридика, жена второго легитимного царя, слабоумного Филиппа III Оридея. Старика Антипатра еще не похоронили, а Олимпиада и Роксана с малолетним царственным сыном Александром IV уже вернулись из Эпира и примкнули к войску Полиперхона. На это их противники Кассандр и Эвридика ответили спешным набором флангитов в свои отряды. Этот поначалу чисто македонский конфликт немедленно перерос во Вселенский, как только в эту свару вмешались еще два крупнейших диадоха гибнущей империи — сатрап Великой Фригии Антигон и сатрап Египта Птолемей. Оба встали на сторону Кассандра, и это в корне изменило всю конфигурацию фигур на доске, в одно мгновение сделав Полиперхона и Олимпиаду слабейшей из сторон. В этой критической ситуации коалиция из двух царственных Матрон и Полиперхона не нашла ничего лучшего, как обратиться за помощью к Эвмену. Властью регента малолетнего царя Александра IV Полиперхон объявил об амнистии Эвмена, приговоренного к смерти прежним наместником Антипатром. Более того, он вновь наделил грека полномочиями командующего царскими войсками в Азии и указал всем сатрапам, сохранившим верность истинному царю, принять командование Эвмена. Для грека этот указ стал неожиданным спасением. За прошедшие 2 года от него отвернулись почти все союзники. Ресурсы истощились, и денег на содержание войск не осталось совсем. Этим не преминул воспользоваться Антигон и стал, не стесняясь, перекупать его воинов и командиров. Войско грека начало редеть, а оставшимся он уже не мог полностью доверять, опасаясь предательства. Опасения его оказались не напрасны. Так, в результате предательства командующего конницей Аполлонида, Эвмен потерпел поражение в генеральном сражении при Аркинии. После этого ему оставалось лишь отступать. Он попытался было отойти в Армению для перегруппировки, но Антигон вновь предложил всем его воинам щедрое вознаграждение за измену, и отступающее войско начало таять прямо на глазах. Пробиваться с боем в таких условиях было нереально, и Эвмен принял единственно возможное решение. Он распустил остатки своей армии, а сам 600 самых верных всадников укрылся в неприступной крепости Нора. После 6 месяцев осады ему удалось хитростью вырваться из добровольного плена. Он получил свободу, но оказался без денег, без армии и без надежды. И тут такой подарок судьбы. Указ Полиперхона не только прощал ему прежние прегрешения, но и вновь возвращал в игру уже в качестве командующего войска малолетнего царя Александра IV. Ему указывалось срочно прибыть в Киинду, где хранились захваченные еще во времена Великого похода сокровища персидских царей. Из них ему выделялось целых 500 талантов золотом на наем войска. Охраняющим же царскую казну командирам аргераспидов, серебряных щитов, предписывалось оказать полное содействие Эвмену и подчиняться его приказам. Как только до меня дошел слух об этих событиях, я немедленно написал Эвмену письмо, предлагая ему на пути в Киинду посетить Пергам. Больших надежд на то, что он согласится, я не питал. Но невидимые нити судьбы оказались благосклонны ко мне. И где-то месяц назад от грека пришел ответ, в котором он извещал, что непременно заедет в Пергам и будет очень рад, если многоуважаемая Барсина и ее сын примут его. Надо сказать, ответ грека обрадовал меня. Я по-прежнему рассчитывал на Эвмена, тем более что за прошедший год мне удалось серьезно подготовиться к такой встрече. Для этого все финансовые возможности не только моего предприятия, но и всего поместья были брошены на наем, экипировку и обучение 550 всадников нового образца. Посаженный мною в кресло председателя Ареопага Шираз оказал мне максимальную поддержку в этом. Его помощь сыграла решающую роль, несмотря на почти открытое противодействие стратега Никанора и пассивное сопротивление казначея Эвита. Они смогли заблокировать финансовое участие города в новом наборе, но помешать мне нанимать бойцов не смогли, как не смогли и запретить финикийским банкам кредитовать мое предприятие. То, как я протащил Шираза на пост Архонта и председателя Ариапага, произвело на банкира впечатление, и меня посчитали привлекательной целью для инвестиций. Моя родня, то бишь братья Барсины, тоже не остались в стороне и решили вложиться в мое будущее. Все это принесло мне приличный дополнительный доход, хоть и под людоедские проценты. Размер процентов хоть и пугал меня, но я принимал любые деньги, не думая о том, как их возвращать. Игра выходила на такой уровень, что будущая победа покрывала любые затраты, а поражение неизбежно вело к гибели. Тут либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Так что думать о размере процента суда было бы смешно. И вот неделю назад Эвмен прибыл в Пергам. Город встретил его с почетом, но сдержанно. Все понимали, ситуация мутная, и лучше всего держать нейтралитет, ведь еще неизвестно, кто выйдет победителем из назревающей войны. Поэтому ни денег, ни воинов от города Эвмен не получил, хоть и приложил для этого немало стараний. Немного расстроенный неудачей, он приехал вчера в наше поместье, где, в отличие от города, встретил самый радушный прием. Барсина была сама любезность, отвела дорогому гостю лучшие комнаты и угощала его самыми изысканными яствами. Я же, воспользовавшись моментом, пригласил его взглянуть на мою конницу. Грек принял приглашение, хотя по его виду я понял, что он считает мой отряд чем-то вроде детской забавы, и согласился скорее из вежливости, чем всерьез заинтересовался. В тот момент я не обиделся, а сказал себе: «Так даже лучше. Чем ниже ожидания, тем сильнее эффект от увиденного». Мне нужно было поразить Грека, потому как демонстрации своего отряда я хотел не просто выпендриться, а преследовал одну конкретную цель — показать Эвмену, на что я способен. Показать и под этот шумок прощупать его на предмет поддержки моих притязаний на трон. Смотр назначили на сегодня, и Барсина тоже изъявила желание посмотреть. Я не стал возражать. Пусть увидит, куда утекают ее денежки, может, ворчать перестанет. Мысленно сиронизировал я тогда. В тот же вечер решили, что Эвмен и мамочка приедут на следующий день, как соберутся. А я поеду пораньше, дабы все подготовить. Поэтому еще не рассвело, а я был уже в седле на пути в долину реки Селинос, где на уже вытоптанных скотом пастбищах Энея и Экзарм тренировали набранных в этом году воинов. Там уже неделю готовились к смотру, начищали оружие, холили коней и оттачивали слаживаемость сотен и десятков. Мой приезд в лагере восприняли с облегчением. Эта неделя подготовки превратилась для воинов в настоящий ад. Эней, Экзарм, Патрокл гоняли их с утра до ночи, изводя бесконечными тренировками и придирками. Так что все были рады, что этот надрыв наконец-то закончится. Сейчас, глядя на ползущие по пыльной дороге носилки Барсины, на блеск начищенных панцирей охраны Эвмена, я ловлю себя на мысли, что сегодняшний день может стать не просто очередным смотром моих сил, а чем-то большим. Подумав, соглашаясь с самим собой. Пожалуй, да. Оценку Эвмена моей конницы можно рассматривать как общую оценку тому, насколько эффективно я потратил отпущенные мне годы. Обернувшись, окидываю взглядом строящиеся сотни и, удовлетворенно кивнув Энею, трогаю Софоса навстречу гостям. Караван из охраны Эвмена и носилок Барсины уже совсем близко. Несколько секунд парадного аллюра, я уже вновь натягиваю узду. Поприветствовав Эвмена, кланяюсь выглянувшей из-за занавесей мамочки. Та благосклонно машет мне рукой. Ответивший на мое приветствие грек с интересом переводит взгляд на ровные ряды всадников за моей спиной. «Так это и есть твоя гвардия?» Он поднял на меня свои карие, проницательные глаза, и теперь я ловлю в них заинтересованное удивление. «Ну, давай показывай!» Эвмен ткнул пятками своего коня и поскакал вперед, трогаясь за ним вслед и догоняя как раз перед строем. Вижу, что Эвмен с трудом сдерживается, чтобы не соскочить с коня и не броситься рассматривать высокие седла и стремена стоящих перед ним всадников. «Что это? Для чего?» Он ткнул пальцем в сторону ближайшего воина, указывая на носок сапога, торчащий из широкого стремени. «Я не тороплюсь объяснять, и говорю спокойно и негромко. Мы называем это стременами, а для чего? Это лучше увидеть, чем объяснять». Эвмен, согласившись, кивнул и подъехал ближе, рассматривая броню и вооружение всадника. В отличие от прочих полководцев Александра Македонского, Эвмен не относится к коннице как к вспомогательной силе, а всегда уделял ей особое внимание. Во всех своих сражениях он делал на нее главную ставку, и она не раз приносила ему победу. Битва при Гелеспонте — блестящий пример его умелого применения конницы на поле боя. В сражении при Аркинии он не смог эффективно применить ее лишь по одной причине. Командующий его кавалерией Аполлонит перешел на сторону врага. Все это говорит мне о том, что Эвмен прекрасно разбирается в тонкостях вооружения всадника, знает как преимущества, так и их слабые стороны конницы и умеет правильно использовать ее в бою. Вижу, как он молча едет вдоль строя, рассматривая моих всадников, и читаю на его лице не только искренний интерес, но и с трудом сдерживаемые вопросы. Проявлять излишнее любопытство и спрашивать у 15-летнего парня ему не позволяет статус. Он опытный полководец, командующий армией царя. А кто я? Так старательно скрываемый интерес Эвмена понятен. Ведь вооружение моих конных стрелков сильно отличается от вооружения его охраны, да и всей греко-македонской конницы. Обернувшись, окидываю взглядом телохранителей грека. Броня и оружие в полном соответствии с традициями гитайров, тяжело вооруженной конницы великого Александра. На голове каждого из них биотийский шлем из кованой бронзы. Грудь и спину защищает рельефный бронзовый панцирь с выдавленным рисунком мышц груди и пресса. Застегивающиеся спереди наплечники панциря довольно узкие и полностью не закрывают плечи и верхнюю часть рук. Защитные кожные ремни птируги смотрятся на бедрах, как разрезанная на десятки полос юбка. Нижняя часть ног до колен прикрыта поножами, а наручи защищают руки до локтя. Короткий меч, больше подходящий пехотинцу для боя в плотном строю, чем всаднику. Большой круглый щит, на мой взгляд, слишком большой и неудобный. И, наконец, основное оружие атаки — длинное копье Сариса. Все это вооружение очень дорогое, потому и тяжелая конница в македонской армии состоит либо из аристократии, способной потянуть такие расходы, либо из наемников, коих полководец вооружает за свой счет. Вся остальная кавалерия — это по большей части плененная наемная конница, вооруженная кто во что гораст, используемая лишь для преследования противника. Все 500 моей конницы вооружены иначе, и это сразу же бросалось в глаза Эвмену. Во-первых, панцирь. Он состоит из стеганой льняной многослойной куртки с наклепанными на груди и спине бронзовыми пластинами. Такой композитный доспех уступит цельнокованному панцирю в случае прямого копейного удара, но зато намного дешевле и проще в производстве. Еще он легче и не так сковывает движение, что для лучника крайне важно. Шлем тоже отличается. Он без всяких дорогостоящих прибамбасов и состоит из двух кованых половинок. Эти две части скреплены ободом по окружности и гребнем по верхнему сварному шву. Гребень намного ниже привычных грекам коринфских или фригийских шлемов, но достаточно мощный, чтобы выдержать удар меча. Такую конструкцию я выбрал исключительно из-за простоты производства, ведь все вооружение требовалось изготовить всего лишь за год. По меркам нынешнего производства это сверхрекордные сроки. Правда, для этого мне пришлось разместить заказы не только в Пергаме и близлежащих городах, но даже в Мелите, Галикарнасе и Эфесе. Предварительная разведка и единичные заказы выявили мастеров, что могли справиться с такой работой лучше остальных. С ними заранее были обговорены детали, а как только у меня появились необходимые средства и свободы действий, я авансировал расширение их производства до нужного мне объема. Почти год на меня работало до сотни самых разных мастеров в 5 городах Ионической Греции. Но все необходимое было сделано вовремя. Кроме доспеха и шлема, каждый стрелок имел пристегиваемые кованые наплечники и в дополнение к наручам и поножам — налокотники и наколенники. Также, в отличие от македонских всадников, у которых под панцирем была лишь плотная туника, мои носили многослойную льняную куртку с длинными рукавами и штаны. Это позволяло одевать наручи, поножи и прочее не на голое тело, что избавляло воинов от лишних натертостей и болезненных ссадин. В атакующем вооружении отличий было еще больше. Вместо короткого меча мои всадники имели некое подобие сабли. Я говорю «подобие», потому что качество нынешнего железа было далеко от будущей дамасской стали. И все же это был длинный, чуть изогнутый железный меч с односторонней заточкой. Такие можно было достать вражеского пехотинца прямо с седла. За спиной каждого висел колчан с 30 стрелами и композитным луком, а к седлу приторочена легкая трехмерная пика. Щит был раза в два меньше, чем у македонских гитаров, зато во время атаки его можно было повесить на грудь, а для отступления перекинуть на спину. Эвмен идет вдоль строя, и я вижу, что он подмечает каждое такое отличие и мысленно оценивает его эффективность. Так молча он проехал по всему фронту, но на правом фланге все же остановился и повернулся ко мне. «Хорошие кони!» — похвалил он, глядя на высоких мощных жеребцов в белых льняных попонах. Он явно хотел добавить еще эпитетов, но сдержался, и это усилие видно невооруженным глазом. Стоящие на этом фланге пять десятков тяжелой конницы произвели на него впечатление. В эти элитные десятки был отдельный набор. Тут каждый жеребец стоил как полсотни других коней, а стандартное вооружение дополнялось бронзовой кольчугой с койфом и кольчужными чулками. Кольчуга натягивалась на стеганый льняной поддоспешник, а сверху на нее уже надевался пластинчатый композитный доспех. Закрытый шлем наподобие коринфского одевался на кольчужный койф, а наплечники, наколенники и налокотники — на кольчужные рукава и чулки. Всадник получался очень тяжелым, потому и коней под них подбирали богатырских. Такой доспех не пробивался ни мечом, ни копьем. Одолеть столь защищенного всадника можно было только выбив его из седла или оглушив тяжелой секирой. Выбить из седла было намного сложнее, чем любого другого воина из нынешней армии. Тут моим катафрактам в помощь шли и стремена, и высокие луки седел, дающие дополнительный упор. Секир, опять же, не было в наборе вооружений ни у одной нынешней армии, как и копий с крючьями для стаскивания рыцаря седла. Так что на данном временном отрезке я вполне мог считать свое творение неуязвимым. Вот только вооружение одного такого всадника вместе с конем выходило так дорого, что мне никак было не потянуть такие расходы. Но случай подсказал мне простое и эффективное решение. Богатых сынков у меня в отряде было немного, но все-таки были. И вот как-то папаша одного из таких подошел к Энею и сказал, что, по мнению семьи, защита его сына слишком слаба, а конь под ним жидковат. Мол, если разрешат, то он сам готов оплатить броню и коня своему сыну. Эней передал мне этот разговор, но разрешить такое я не мог, ведь подобный пример мог стать заразительным. Разделение на бедных и богатых в своем отряде я бы не потерпел. Зато именно тогда мне пришла в голову мысль о создании полусотни тяжелой конницы. Пусть все, кто захочет иметь сверхтяжелый доспех, оплачивают его сам. Решил я в тот момент. Только это будет не прихоть богатеньких сынков, а особое подразделение. Если задуматься, то разницы вроде бы никакой нет. Отдельные богатеи в дорогих доспехах или особый отряд для богачей — какая разница? Однако есть разница, скажу я вам. Да, в такой отряд будут зачисляться только люди состоятельные, способные сами оплатить коня и доспехи. Но это будет целостный отряд со своими специфическими задачами, а не какая-то привилегия для отдельных богатеньких сынков. Все эти мысли стремительно пронеслись в моей голове, пока Эвмен придирчиво осматривал моих рыцарей. Вот, закончив смотр, он повернулся ко мне и покачал головой. «Уж больно тяжелые. Такой всадник в бою долго не продержится». Улыбнувшись, соглашаясь с греком. «Ты, как всегда, прав, благородный Эвмен. Потому такую тяжелую конницу на поле боя следует использовать очень расчетливо, как выверенный удар меча, стремительно и неотвратимо». Эвмен посмотрел на меня, потом на всадников, явно представляя себе атаку этих бронированных монстров, и не удержался от проявления эмоций. «Да уж, устоять против таких гигантов будет непросто». Улыбаясь ему в ответ, думая, что в одном грек прав. Такой инструмент, как тяжелая конница, не предназначен для черновой работы войны. Он не годится для взламывания пехотного строя, для маневренного кавалерийского сражения, еще много для чего не годится. Но, как я уже сказал греку, его задача на поле боя в другом — нанести один разгромный удар врагу. А уж место и время должен выбрать полководец, если он, конечно, умеет пользоваться таким архисложным инструментом. Глава 25. Сатрапия Гелеспонтская Фригия. Город Пергам. Начало июня 318 года до нашей эры. Легкий ветерок заносит прохладу вовнутрь расставленного шатра, где прямо на траве расстелены вытканные золотом ковры. На них среди десятка мягких подушек возлежит Барсина. Рядом с ней, сложив по-татарски ноги, сидит Мемнон, А мы с Эвменом стоим у открытого полога и смотрим на выходящие к исходному рубежу конные сотни. «Геракл, мой мальчик!» — доносится из шатра капризный голос мамочки. «Давай уж заканчивать! Смотри, какая жара! Ты совсем утомил нашего гостя!» Поворачивается.